Алика Мур. Мой босс — демон. Глава первая. Если уж приспичило обратиться за помощью к мирам потусторонним, то делать это нужно, разумеется, в полночь. Идеально, если в грозу, как сейчас. Настенные часы отсчитывали секунды, неотвратимо приближая стрелки к 12. Так. Нужно сосредоточиться. Доминика поправила низенький серебряный подсвечник и мельком глянула в зеркало. Затея, конечно, дурацкая, но попробовать стоит. Ей ведь и нужно всего одно единственное маленькое чудо. Невольно вздрогнув от очередного раската грома, она посмотрела на подружку. Вот уж кому помощь точно не помешает. Того и гляди, в обморок хлопнется. Никуша, может, не надо? Я ужас до чего боюсь всей этой мистической ерунды. Кристина с опаской покосилась на ритуальные штучки. Я должна это сделать, Криси. Ника обреченно вздохнула. Мне ведь 13, а я для мальчишек до сих пор лишь шпаргалка по предметам. Сашка совсем меня не замечает. Да еще это Пряхина. Вечно из кожи вон лезет, чтобы выставить меня перед ним полным чучелом. Кристина пожала плечами. Ну, зато он точно знает, что ты существуешь. Отличное утешение. Самый красивый парень изо всей параллели думает, что она неудачница. Да, ради этого стоило жить. Я проведу этот дурацкий ритуал и вызову этого дурацкого червонного короля. А когда он явится, если он явится, попрошу выключить опцию невидимки. Чего-чего? Кристина недоуменно вздернула брови. Я хочу, чтоб Сашка обратил на меня внимание и на новогодней вечеринке пригласил танцевать, вот чего. Доминика решительно взяла со стола зажигалку. А Пряхина? Пусть застрелится!» На свече заплясал веселый огонек. 10 лет спустя. «Николь, ты опять улетела!» Кристина помахала перед ее носом ладошкой и пару раз щелкнула пальцами. «Расслабься! Мы ведь пришли сюда веселиться!» Доминика моргнула и окинула посетителей клуба задумчивым взглядом. «Да...» Похоже, из всех присутствующих ей одной было не до веселья. Она отрешенно уставилась в коктейльную карту, машинально водя пальцем по глянцевой поверхности. Если личная жизнь пошла кувырком, нужно обязательно запереться в четырех стенах и отчаянно жалеть себя. Впрочем, есть и другой вариант. Расслабиться и кубарем катиться вниз вместе со всеми невзгодами. Чудовищно весело, адреналин зашкаливает. И никогда не знаешь, куда тебя приземлит. Доминика выбрала второй вариант. Нет, не то чтобы она была такой любительницей приключений, скорее наоборот. Но страдать в одиночестве больно и бессмысленно. Поэтому да, второй вариант. «Маргарита!» Ника вопросительно взглянула на Крис. «Маргарита!» Тут же согласилась та и повернулась к бармену. «Две маргариты для двух свободных и чертовски привлекательных дам». Бармен в манишке поверх оголенного мускулистого торса сверкнул белозубой улыбкой и принялся за работу. Доминика вздохнула. Да, Сашка значительно уступал своими формами этому статному красавцу. Диван, пиво и футбол — вот и вся его причастность к спорту. И это в 23 года. «Ну, давай, подруга, за новую жизнь!» Крис подняла свой бокал и многозначительно повела бровями. «За новую жизнь!» — вздохнула Ника и слизнула с края соленую изморось. «Неужели новая жизнь должна начинаться с бокала Маргариты?» Больше смахивает на поминки прошлого. И настроение соответствующее. «Впрочем, какая сейчас разница? Главное — отвлечься от грустных мыслей, так что вперед и да поможет ей... Черт!» Ника дернулась так, что серебристая жидкость чуть не выплеснулась на стойку и с возмущением уставилась на сидящего рядом шатена. «Вы что, трогали мой зад?» Вопрос звучал слишком уж по-дурацки, и она покраснела. «Я? Ваш зад?» Мужчина усмехнулся и поднес к губам стакан с виски. Действительно, ерунда какая-то. Он сидел слишком далеко от нее. Тогда кто это был? Доминика поджала губы и огляделась по сторонам. Никого. Как вы это сделали? Я хотела сказать, как вы посмели. Господи, что за банальщина? Хам! Да, так, пожалуй, лучше. Не станет она обращать внимание на всяких там красавцев в белых рубашках поверх идеального тела и в брюках, обтягивающих отточенные в тренажерном зале бедра. Ника с трудом оторвалась от созерцания загорелой руки, непринужденно сжимающей стакан, и растерянно взглянула в лицо незнакомца. Тот продолжал рассматривать ее с неприкрытым любопытством. Она почти физически ощутила, как жадный взгляд блуждает где-то под тонким шелком блузы, и в панике отвернулась. Кристина обеспокоенно хмурилась, переводя взгляд с лица Доминики за ее спину. «Этот тип, что сидит за мной, лапал мой зад!» Жалобно протянула, наклонившись к подруге. Та удивленно моргнула. «Когда успел? Я уже битых 10 минут за ним наблюдаю. Он ни на секунду не вставал с места». «Вот как! Прекрасно!» Ника поморщила носик, пытаясь скрыть возрастающее раздражение. Значит, она нагрубила парню только потому, что сама стала параноиком. Какой кошмар. Она сделала глоток и зажмурилась. Спокойно. Ничего особенного не случилось. В конце концов, могла ведь влепить оплеуху, что поставило бы ее в действительно неловкое положение, а так... Подумаешь, обозвала слегка. Переживет. Ну вот опять. Ника нахмурилась и, придвинувшись ближе к подруге, пошептала. «Он что, пялится на меня?» Кристина хмыкнула. «Последние 10 минут этот красавчик с тебя глаз не сводит». «О, Господи! Что же делать? Бежать. Желательно за границу. Паспорт липовый есть?» Доминика непонимающе уставилась на подругу. «Ах, это она шутит. Смешно, ага». «Я серьезно! А если он маньяк какой?» «Совсем одичала ты со своим Сашкой?» «Детка, здесь все маньяки, успокойся. Это же клуб!» Крис усмехнулась и отпила из бокала. «На минуточку. Ты сама работаешь в подобном заведении. Неужели никогда не замечала, как мужики клеятся к девицам?» «Как-то не обращала внимания», — буркнула Ника. «На работе я работаю. А не глазею на всяких извращенцев». Кристина поднесла бокал к губам и перевела взгляд за ее спину. «Он однозначно на тебя запал. Вот только этого ей не хватало. Отдохнуть и отвлечься — это одно, но заводить новое знакомство? Она не готова, черт возьми, никак не готова». «Позвольте, я угощу вас», — раздался над ухом низкий грудной голос. «Ну, началось. И самое ужасное, что от подруги помощи не дождешься. Он как глаза заискрились». «Мы вообще-то собрались уже уходить». Ника попыталась встать, но ее словно приковали к стулу. «Она шутит». Кристина подскочила с места, проворковав на ходу. «Я танцевать. Такая музыка». Улет. Музыка и впрямь заводила, только самой Доминике было не до веселья. Она никак не могла расслабиться, и это раздражало. С тоской проводив взглядом предательницу, Ника покосилась на парня. В лукавом взгляде читался искренний интерес. Хоть бы представился. «Влад?» Словно прочитав ее мысли, улыбнулся красавчик. Что-то в его взгляде было не так. «Ника?» Как зачарованная прошептала в ответ и тут же осеклась. «Сегодня не лучший день для знакомства. Так что прошу меня извинить». Она снова попыталась встать. Что за черт? Ноги как свинцом налили. А несчастный зад, из-за которого и начались неприятности, будто прирос к стулу. Влад протянул открытую ладонь. «Каким бы ни выдался ваш день, ночь скроет все его недостатки. Я прошу об одном танце. А дальше вам решать, стоит ли продолжать наше знакомство». Губы его растянулись в усмешке, а в глазах вспыхнул таинственный блеск. Кажется, ситуация его забавляла. Доминика хотела возразить, но вместо этого рука невольно потянулась к руке настойчивого кавалера. «Что она делает, «Зачем?» «Один танец», — сдержанно кивнула и коснулась его ладони. По телу пробежал легкий электрический разряд, и Ника испытала неясное волнение. С одной стороны, ей хотелось бежать подальше от этого странного кавалера, но с другой какая-то неведомая сила влекла ее в его объятия. Влад помог встать, продолжая удерживать ее руку в своей. От всех этих переживаний ладони стали влажными, и Доминика попыталась освободиться от сжимающих ее тисков. «Куда там? Хватка у парня, будь здоров!» Он провел ее на середину танцпола. Словно по мановению невидимого дирижера, быстрая музыка плавно перетекла в чувственные звуки саксофона. Они завораживали, погружая сознание в сладкую дрему и пробуждая неизведанные доселе инстинкты. Взмыленная толпа стала редеть, образуя случайные пары, и Ника оказалась в крепких объятиях. Одна рука Влада прижимала ее к горячему телу, вторая продолжала удерживать ее ладонь. «А он неплохо танцует». Ника украдкой взглянула вверх, остановив взгляд на чувственных губах. «Интересно, какие они на вкус?» Она невольно дернулась, заметив, как изогнулись они в усмешке. Неужели парень догадался, о чем она думает? Щеки моментально вспыхнули, и Ника отвела взгляд. «Ты тоже хорошо танцуешь», — шепнул ей, коснувшись губами виска. Сердце замерло всего на мгновение и тут же заколотилось с удвоенной силой. «Черт, что же с ней творится? Неужели она и правда отвыкла от общества красивых парней? Но Влад не просто красив. Что-то в нем есть такое, от чего невозможно отказаться. Или дело все-таки в ней?» Ника уставилась на ямочку между ключицами и втянула ноздрями легкий аромат его тела. «О, Господи! Остановись, ненормальная! Еще немного, и она точно что-нибудь вытворит. Что-то такое, о чем придется жалеть всю оставшуюся жизнь. Может, не стоит так напрягаться?» Раздался у самого уха его насмешливый голос. «Черт! Он и правда чувствует все, что с ней происходит. Извините. Вот это уже точно лишнее. Лучше молчать, просто молчать». Ника вздохнула. «Но до чего просто было с Сашкой? Ни тебе двусмысленных намеков, ни, собственно, самих танцев. Когда же они вообще в последний раз танцевали? В школе? Как все-таки обманчивы бывают надежды. Столько лет отдать чувствам, чтобы вот так нелепо все закончилось. А может, оно и к лучшему? Может, и Кристи не случайно явилась сегодня на подмогу? Да, от подруги так просто не отделаешься, особенно если самой тошно до чертиков». Ника растерянно улыбнулась, вспоминая последнее событие вечера. «Ник, открой!» — раздался взволнованный голос подруги, и тонкая дверь угрожающе дрогнула. «Я серьезно, открывай! У меня нет времени отмывать пол от крови или соскребать с асфальта твои мозги, поэтому если ты немедленно не откроешь, я вышибу эту чертову дверь». Иногда Кристина становилась жуткой занозой в заднице. Ну почему она не может просто оставить ее в покое? Доминика промокнула платком мокрые от слез щеки и поставила фильм на паузу. «Никаких вопросов!» Предостерегающе вздернула она палец, открывая дверь и пропуская подругу в комнату. «Парфюмер? Серьезно? Ты же ненавидела этот фильм!» «Мне нужно было выплеснуть эмоции!» Пробурчала в ответ и захлопнула крышку ноутбука. «Ну а что? Если к ее паршивому состоянию добавить побольше паршивых эмоций, то чаша переполнится, и весь негатив выплеснется наружу». Собственно, нечто подобное и произошло. И сейчас ей гораздо лучше. Кристина покачала головой. «Послушай, я все понимаю. Вы с Сашкой много лет были вместе, и тебе тяжело дается ваш разрыв. Но он козел. Ты не можешь этого не признать. Ну же, Никуль! Хотя бы сейчас скажи это вслух. Он — козел!» «Я не могу». Ника снова скисла и, уткнувшись лицом в подушку, приглушенно всхлипнула. «Это проще, чем кажется, поверь. Вот когда меня бросил Серж...» Доминика перевернулась на спину и застонала. «Крис, давай не будем. У тебя с Сержем была обыкновенная двухнедельная интрижка». «А у вас, Саня, любовь на века, знаю». закончила за нее Крис. Доминика неуклюже села по-турецки. «Я вообще не понимаю, что с ним случилось». Она сглотнула ком в горле. «Все было хорошо. А вчера он сделал мне предложение». На лице подруги отразилось искреннее удивление. Доминика печально кивнула. «Это было так романтично. А сегодня он заявил, что встретил любовь всей его жизни. Разве так бывает? Он просто собрал вещи и ушел». Воспоминания вызвали новый приступ рыданий, и она схватила спасительную подушку. «Поплачь». Кристина обхватила ее трясущиеся плечи. «Но знаешь, что я тебе скажу? Если мужик ведет себя как последний мудак, это повод задуматься, а нужен ли тебе такой мужик? Ты меня извини, но Сашка всегда был немного странноват. Даже квартиру ты оплачиваешь из собственного кармана, а он вроде как не при делах. Нет, тебе нужен настоящий мужчина. Сильный, может быть, чуточку властный, но готовый ради тебя на все». Доминика судорожно вздохнула. «Разве таких еще выпускают? Крисси, я больше не хочу вариться в этой каше. Любовь всей его жизни. Вот и пусть будет счастлив. А я хочу забыть обо всем как можно скорее. Ну и славно, замечательно. Значит, нам нужен приличный клуб. Море коктейлей и улетная музыка. А этого маньяка с пробирочками». Крис махнула рукой в сторону ноутбука. «Оставь на тот день, когда твоей лучшей подруге стукнет 80, и она не сможет дотащить тебя даже до ближайшей пивнушки. Все, собирайся, мой ангел. Идем налаживать жизнь». Похоже, жизнь в самом деле налаживалась. Ника украдкой взглянула в лицо своего партнера. Пожалуй, стоило признаться хотя бы самой себе. Он ей нравится. В следующее мгновение Влад обхватил ее лицо двумя руками и остановился. Темная глубина его глаз манила и пугала одновременно. Еще нестерпимо хотелось почувствовать вкус его поцелуя. Губы Влада оказались совсем рядом с ее, и Ника закрыла глаза. Прямо как в фильмах о любви. Под нежные звуки музыки среди шумной толпы он и она замирают в единственном мгновении и понимают, что созданы друг для друга, что ждали этой минуты всю жизнь. А затем долгий, полный страсти поцелуй — это обязательное условие. Без поцелуя какая романтика? Губы сами собой разомкнулись, и Ника подалась вперед. «Вот ты где!» Раздался гневный вопль, и какая-то девица дернула Влада за руку. Ника пошатнулась, пытаясь удержать равновесие. Что происходит? Длинноногая блондинка в коротком черном платье и с перекошенным от злости лицом влепила парню пощечину. «Ты же обещал увести меня отсюда! А сам слинял с этой?» Она окинула презрительным взглядом скромный наряд Доминики. «С этой?» Так и не сумев подобрать подходящих слов, блондинка коротко завершила тираду. «Подлец!» Она снова замахнулась, но на этот раз Влад перехватил тонкое запястье и спокойно опустил ее руку вниз. «Ты напилась, дорогуша?» И уснула прямо на том диванчике. «Какие ко мне претензии?» «Ты мог меня разбудить!» Снова взвизгнула блондинка и капризно поджала губы. «Господи, что за дурдом?» Доминика ошарашенно переводила взгляд с одного участника скандала на другого. Всю романтику как ветром сдуло. Откуда вообще взялось это бесконтрольное влечение к совершенно незнакомому парню? Любовь с первого взгляда? Как же! Это все Маргарита. Другого объяснения ее поведению нет. Она круто развернулась и стала протискиваться сквозь толпу. «Доминика, постой!» «Нет-нет, никаких постой. Чертов ловелас, пусть возится со своей пьяной подружкой. А с нее достаточно. Отвлеклась. Нормально. Сейчас домой в теплую постель с горячим кофе. И да, ненавистным фильмом о маньяке-убийце с причудами. А этот красавчик...» Стоп. Как он узнал ее полное имя? К черту, это уже совершенно не важно. С ним она больше никогда не увидится. Никогда.